«А ты что, собралась Жансуля охмурять?» «Не обязательно Жансуля, и не обязательно охмурять так, чтобы доводить все до финала. Буду действовать по обстановке. Но если на мне увидит комплект от Версачи, а не то убожество, что здесь называют женским бельем, то, конечно, сначала офигеют. Зато потом возникнет масса глупых вопросов. А другого белья, кроме милавицы, у меня нет. Но даже милавица из нашего времени для аборигенов – нечто запредельное. Как у вас, женщин, все сложно. Ладно, поедем сегодня на берег, прибарахлимся. Сама выберешь все, что тебе надо. Но завтра к утру мы должны быть готовы при любом раскладе. Ао, намечается шопинг. Я всегда за. Когда едем? Пошли в Шхеру, сначала общий инструктаж проведу, а потом отправимся на берег. Оба по гражданке. Ты, в случае чего, изображаешь из себя вольнонаемную медичку с плавучего госпиталя. Я, полковник морской пехоты и одновременно твой хахаль, который решил побаловать свою пассию. Наденешь итальянские тряпки, чтобы поменьше внимания привлекать. Может, издалека и за местную синьору сойдешь. Хоть какая-то от этого барахла польза будет. Проведя инструктаж группы, Никитин и Кошкина отправились на берег. Гражданская одежда для мужской части группы нашлась без проблем еще раньше, но вот полная экипировка Мурки превратилась в неразрешимую проблему, поскольку того, что ей было нужно, в массовой продаже просто не было. Не то место катания, чтобы сюда завозили в большом количестве дорогие изделия известных французских брендов. А с началом войны в Европе и без того довольно скудный ручеек дорогих французских товаров, идущий в катанию, исчез почти полностью. Поначалу была и языковая проблема, поскольку ни Никитин, ни Кошкина не знали толком итальянского, а жители катании, к кому они обращались, не знали никакого другого. Общение на пальцах не помогало, их просто не понимали, пытаясь втюхать местный ширпотреб. Помощь пришла с неожиданной стороны. Быстро поняв, что дальнейшее общение с рыцарями прилавка на уровне дую-дую, но хаева может затянуться надолго, но так и не дать нужного результата, Никитин обратился за помощью к знакомым мафиоза, через которых сбывал золотые монеты. Вот там никаких языковых проблем не было, и ближайшие помощники местного крестного отца свели их с семьей русских эмигрантов, вращавшихся в высоких кругах. Глава семейства, оказавшегося в Италии как раз перед началом Первой мировой, умер 2 года назад, а его вдова доживала свой век в роскошном особняке в окружении прислуги. Тем не менее, выпускница Смольного института Анастасия Вандерберген не махнула на себя рукой и не удалилась от общества, а вела светский образ жизни применительно к условиям катаний, стараясь взять от жизни все, что она в состоянии предоставить. Приход эскадры из России и другого мира ее удивил и заинтересовал. Она очень хотела пообщаться с соотечественниками, но вбитые с молодости стереотипы о правилах поведения в высшем обществе не позволяли сделать первый шаг, а командованию эскадры не было никакого дела до одинокой эмигрантки. Других забот хватало. Поэтому обращение за помощью русского офицера было воспринято синьорой Вандерберген как подарок судьбы. Быстро поняв, что именно нужно гостям, синьора тут же вызвала девушку из прислуги, неплохо говорившую по-русски, и велела ей помочь мадемуазель Кошкиной, обратившись туда, где можно достать по-настоящему качественные вещи, а не то убожество, чем завалены местные ловчонки, по сущему недоразумению называемые магазинами женской одежды. Заодно предоставила в распоряжение милой девочке свой автомобиль с водителем и охранником, бывших врангелевских офицеров, которым самим было интересно поговорить с докторшей из России будущего. А господина полковника морской пехоты, как представился Никитин, пригласили в гостиную, и весь остаток дня прошел в светской беседе с перерывом на обед. Анастасия Вандерберген оказалась очень интересной собеседницей и любознательной женщиной, которую интересовало абсолютно все о жизни ее родины, вернуться в которую она побоялась, наслушавшись рассказов тех, кому повезло вырваться из Крыма вместе с остатками армии Врангеля. Рассказ Никитина о событиях, произошедших после гражданской войны, поверг ее в ужас, а информация о том, что ждет Европу в ближайшем будущем, если оставить все, как есть, вызвали бурю негодования. Анастасия и раньше недолюбливала Германию. Хоть ужасы Первой мировой и не коснулись ее лично, но она была настоящей патриоткой России. А уж известие, что Германия снова собирается напасть на Россию, Анастасия Вандерберген старательно избегала названия «Советский Союз», в следующем году даже заслонила ее ненависть к большевикам. Петр Петрович, и вы это допустите. Ведь если вы пришли из будущего, отстоящего от нас более, чем на полвека, то ваши корабли должны обладать невиданными здесь возможностями. Мы этого не допустим, Анастасия Михайловна. Более того, кое-какие шаги в этом направлении уже сделаны. Но не все зависит от нас. Мы можем уничтожить врага, если он все же нападет. Но мы не можем убедить его не делать этого. Это предстоит сделать самим немцам. Удастся ли им это? Другой вопрос. Уж слишком все далеко зашло в германской политике. Но главный виновник всех этих событий не Германия. Германия – лишь инструмент, с помощью которого островитяне надеялись окончательно решить проблему с Россией. Ведь они привыкли воевать с Россией чужими руками. Полностью с вами согласна, Петр Петрович. Такое было уже не раз. А этого пустопорожнего Краснобая и позера Муссолини, значит, повесят сами итальянцы? Да. Но не думаю, что сейчас Муссолини совершит те вопиющие глупости, какие он сделал в нашей истории. Он авантюрист и самодур, не желающий считаться с окружающей реальностью. Но не идиот же, в конце концов. Как знать, как знать. Лично я в этом не уверена. Как бы у него ни получилось, как у той вороны, у которой от радости в зобу дыхание сперло. Получив предложение помощи от вас, пришельцев из будущего, он может замахнуться вообще на нечто невообразимое, вроде мирового господства. С этого дурака станется. ХММ, а вы знаете, Анастасия Михайловна, об этом я как-то не подумал. Считал все же сеньора Муссолини достаточно адекватным человеком, который, узнав, чем закончатся его авантюры, не будет наступать второй раз на те же грабли. Дай бог, чтобы я ошибалась, Петр Петрович, но будьте готовы к такому повороту событий. Для вас Бенито Муссолини – всего лишь имя человека, оставившего след в истории, не более. Как оставил и какой след, неважно. А для нас это недалекий истеричный психопат, живущий в мире своих иллюзий, и раз за разом ввергающий страну в неприятности своими сумасбродными действиями. Так что особо не обольщайтесь по поводу его адекватности. Если исходить из того, что вы рассказали, то получается, что даже у Адольфа Гитлера здравого смысла больше, чем у этого психопата. Сказанное насторожило Никитина. Никто из командования эскадры до этого не допускал мысли, что у Муссолини может взыграть дурь до такой степени. Все сходились на том, что каким бы беспардонным авантюристом человек не был, но получив точную информацию о результате своих авантюр, поостережется делать то, на чем уже погорел один раз. Однако, учитывая личность Муссолини, как бы он теперь действительно не подумал, что Бога за бороду ухватил, получив такой подарок судьбы. Но сейчас говорить что-то конкретное рано. Выводы и прогнозы можно будет сделать после английской катапульты. Если сеньор Муссолини, наплевав на предупреждение, снова ввяжется в греческую авантюру вместо того, чтобы направить все силы на взятие Суэцкого канала, о чем его просит Гитлер, то придется признать, что они поставили не на ту лошадь, и срочно выбираться из этой задницы, в какую собственными стараниями влезли. Никитин продолжал беседу с гостеприимной хозяйкой, но Кошкина со своими провожатыми все не возвращалась. На вопрос, почему так долго, Анастасия ответила, что быстро такие дела не делаются. Кормила, горничная сеньора Вандерберген, проводит мадемуазель Кошкину туда, где можно купить вещи, достойные порядочной женщины, за соответствующую цену, конечно, но зато там можно найти всё. Кормилу там хорошо знают, и заодно она выступит в роли переводчика. Так что господину полковнику волноваться не стоит. Никитин успокоился и продолжил рассказ о России будущего, но появилось чувство тревоги. Как чувствовал, что не хотел отпускать Мурку одну. Конечно, она и сама боец не из последних, но все же разгуливать по чужому городу в одиночку. На приставленную к ней свиту никакой надежды не было. Время шло, но Кошкина так и не появлялась. Никитин понял, что-то случилось. Кляня себя последними словами, извинился перед хозяйкой и уже хотел выйти из дома, чтобы связаться со своими и поднять тревогу, как услышал шум подъехавшего автомобиля. Выглянув в окно, облегченно вздохнул. Все участники шопинга были живы и здоровы, и Мурка что-то увлеченно обсуждала с Кормилой, направляясь к дому. Водитель остался возле машины, а охранник тащил следом за дамами здоровенный баул. Видно, мадемуазель Кошкина дорвалась до любимого дела всерьез и отвела душу. Никитин только вздохнул. Баба есть баба, что с нее взять? Интересно, хоть немного денег у нее осталось? Раздались возбужденные голоса, и вся компания ввалилась в гостиную. Сразу стало шумно. Охранник топтался у двери и держал в руках сумку, пока Кошкина не избавила его от ценного груза. Анастасия отпустила прислугу и поинтересовалась, как прошло мероприятие, заодно велев накрыть на стол. А то они с господином полковником уже пообедали, а вот милая девочка проголодалась. Кошкина поблагодарила хозяйку и извинилась, что ей нужен Петр Петрович на пару слов. Пока накрывают на стол, они могут побыть в саду наедине. Разумеется, синьора Вандербергин была не против, и лишь по улыбке можно было понять ее мысли. Эх, молодежь! На что мадемуазель Кошкина очень натурально засмущалась и утащила Никитина из дома в сад. Полковник понял, что не ошибся в своих подозрениях. «Мурка, что случилось? Почему так долго?» «Проблема, слон. Меня раскрыли. И есть разговор. Когда к делу подключились знающие люди, шопинг перешел на более высокий уровень. Миловидная девушка Кармела Росси, горничная синьоры Вандербергин, хорошо говорила по-русски и оказала неоценимую помощь в деловых переговорах. Выяснив, что конкретно нужно гостье из России, они не стали связываться с многочисленными магазинчиками, торгующими ширпотребом, а сразу направились в небольшой салон, где цены отпугивали покупателей лучше, чем сторожевые собаки. Но здесь можно было купить действительно дорогие и качественные вещи, в том числе и французские. К сожалению, всего, что требовалось Кошкиной, в наличии не оказалось, поэтому отправили посыльного в другое место, клятвенно заверив, что нужный товар будет. А пока суть до дела, занялись остальным. Когда все покупки были сделаны, Кармела предложила перекусить в небольшом ресторанчике поблизости, где хорошая кухня. Кошкина не возражала. За обедом они разговорились. Охранника и водителя, в прошлом подполковника Матвеева и поручика Зорина Вооруженных сил Юга России, очень интересовало, что же случилось с их страной, за которую они воевали. Кошкина постаралась выдать дозированную информацию, не вдаваясь в подробности, но и это было сродни откровению свыше. Говорили долго, причем от Кошкиной не укрылось, что Матвеев посматривал на нее со скрытым интересом. Списав все на мужское внимание, она продолжала изображать из себя недалекую сестру милосердия, на которую положил глаз господин полковник, но ситуация в ресторане ей не нравилась. За ними наблюдали, и скорее всего, причиной послужила их русская речь. Народу в этот час было немного, их разговор был хорошо слышен. Не меняя тона разговора, она обратилась к Матвееву. «Николай Федорович, вам не кажется, что наши персоны явно кого-то заинтересовали? Вы тоже заметили, Вера Ивановна?» «Да, и похоже, просто так нам уйти не дадут. Оружие у вас с собой, оно всегда со мной. Евгений, сейчас рассчитываемся, и ты идешь к машине. Вера Ивановна и Кармела, вы сидите за столом и мило беседуете, пока Евгений не заведет мотор. Потом идете к выходу, не оборачиваясь. Я за вами. В случае чего, сразу падать на землю и не вздумать геройствовать. Все понятно, мадемуазель?» «Понятно, Николай Федорович. Ждем вашу команду». Вокруг ничего не изменилось. Только трое человек, сидевших неподалеку, покинули зал ресторана. А один ушел еще до этого. Их водитель вышел из-за стола и вскоре донесся звук работающего мотора. Мурка встала и, мило щебеча о каких-то глупостях с Кармелой, отправилась к выходу. Она уже поняла, что это не покушение. Ничто не мешало ликвидировать их еще в ресторане. Это попытка похищения. А кого из них четверых скорее всего хотят похитить? Вот то-то. Визг тормозов резко остановившегося автомобиля не стал для нее неожиданностью. Оттолкнув Кармелу, она выхватила два пистолета и выстрелила в того, кто выскочил из машины и бросился к ней. Но сбоку напал второй, стоявший до этого на тротуаре и явно не ожидавший такой прыти от смазливой дамочки. Мурка не стала устраивать поединок в голливудском стиле, а снова пустила в ход оружие, действуя по принципу «лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате». И тут сзади загремели выстрелы. Резко отпрыгнув в сторону и укрывшись за афишной тумбой, чтобы держать в поле зрения упавшего противника, Мурка приготовилась открыть огонь, но надобности в этом больше не было. Матвеев палил с двух рук по нападавшим, одновременно уходя перекатом. Зорин стрелял, не выходя из машины. Через несколько секунд все было кончено. Автомобиль похитителей попытался скрыться, но еще один выстрел Матвеева в боковое стекло достал водителя. Машина дернулась и заглохла, и тут раздался визг. Кармела дала волю чувствам. Испуганные прохожие осторожно выглядывали из-за подвернувшихся укрытий. Полиции, как всегда, не было. Кошкина осмотрелась и, убедившись, что опасность миновала, подошла к лежавшему на тротуаре налетчику, держа его на прицеле, но вскоре убедилась, контроль не требуется. Подошел охранник, по-прежнему держа в руках два немецких пистолета «Парабеллум». Мельком бросил взгляд на труп и проверил следующего. «Готов, хорошо стреляйте, Вера Ивановна. Ничего мне сказать не хотите? Что именно, Николай Федорович? Будете продолжать утверждать, что вы сестра милосердия с плавучего госпиталя? А разве это вас удивляет? Откровенно говоря, очень. Я еще не видел ни одной сестры милосердия, которая бы так стреляла. Хотите сказать, что научились этому в госпитале? Ну, всяко бывает. Кстати, Николай Федорович, вы делали то же самое. Шестерых уложили, и еще водитель в машине. Мне по должности положено. А вот вы меня очень удивили. Ладно, это не мое дело. Пока подумайте, что будете говорить полиции. Делайте упор на то, что на вас напали грабители и вы защищались. Сначала давайте выясним, что это за типы. Среди ваших живые есть, если только тяжелые. Давайте проверим. Нашли двоих раненых, которые еще дышали. У всех оказались документы на итальянские имена, но Матвеев, едва глянув в них, презрительно усмехнулся. Фальшивка. Тут подоспел патруль из морпехов с эскадры, усиленный народным ополчением из мафиоза, которого привлекли выстрелы. Один из ополченцев, осмотрев оружие нападавших, предположил, что это англичане. Они уже ловили таких, разобрались быстро. Кошкиной пришлось предъявить свои документы командиру патруля, что сразу решило все вопросы. Раненых налетчиков отправили в госпиталь в сопровождении морпехов. Мафиозы остались сторожить место происшествия до прибытия властей, а Кошкина вместе со своей свитой предпочла исчезнуть от греха подальше. Ни полиция, ни карабинеры за все время так и не появились. На обратном пути Кармела трещала без умолку. Зорин вел машину и не отвлекался, а вот Матвеев то и дело поглядывал на Кошкину, но молчал. И только когда машина въехала во двор особняка, улучив момент, сказал: «Вера Ивановна, я понимаю, что всей правды вы мне не скажете, но, поверьте, я могу быть вам полезен. А чем вы, Николай Федорович? Я прекрасно понимаю, что вы с полковником не те, за кого себя выдаете. У меня на это глаз наметан. Я ведь не окопник, Вера Ивановна. Разрешите представиться. Генерального штаба подполковник Матвеев. Честь имею. Вот как, военная разведка, вы слишком хорошо осведомлены для сестры милосердия, Вера Ивановна. Хорошо, Николай Федорович. Я поговорю с полковником Никитиным. Это все, что я могу обещать». Закончив рассказ, Кошкина внимательно смотрела в лицо Никитина. Что и говорить, сюрприз. Встретить совершенно случайно, в богом забытой Катании, офицера генерального штаба. Наконец, полковник нарушил молчание. «Как он тебе? Твое личное мнение, честный русский офицер. Подозревать его в попытке внедрения к нам глупо. Ведь еще сегодня утром мы не знали, что явимся сюда в гости. А если он действительно военный разведчик, то может и в самом деле быть нам очень полезен. Ведь для нас все, что здесь творится, давняя история. А он шиель здесь и знает все местные расклады не понаслышке. Пожалуй, ладно, рискнем. Может и вправду будет толк. Давай, зови его высокоблагородие». Пока Кошкина ходила за Матвеевым, Никитин успел обдумать сложившуюся ситуацию. Сюрприз, однако. Но вдруг это тот самый его величество случай, благодаря которому удается сделать то, что считается невозможным. Ведь если Матвеев работал в этом регионе по заданию генерального штаба, то у него должны остаться очень хорошие связи. И если это так, от возможных перспектив у Никитина захватило дух. Ведь это не коминтерновская и НКВДшная сети, полностью находящиеся под контролем Лаврентия Павловича. Если Матвеев сведет с нужными людьми, то можно будет лучшему другу детей и физкультурников такую козью морду в Европе сделать, если только у него снова возникнет желание накинуть уздечку на предателей трудового народа и отщепенцев. Интересно, очень интересно. Вскоре появились Кошкина и Матвеев, доложившиеся по всей форме господину полковнику. Никитин кивнул и постарался перевести разговор в неформальное русло. «Давайте без чинов, Николай Федорович, присаживайтесь. Мне хотелось бы узнать причины вашего желания помочь нам, а также узнать о вашем прошлом. Подозреваю, что вы даже своему коллеге, Евгению Константиновичу, рассказали далеко не все. Я прав, правы, Петр Петрович. Я с 1912 по 1917 год работал в Австро-Венгрии под чужим именем. Был у австрияков штабной крысой. После февраля 1917 меня отозвали в Петроград, и я собственными глазами видел ту кровавую вакханалию, что по недоразумению назвали революцией. После октября 1917 понял, что с большевиками мне не по пути, и почти сразу же стал контрой для жидов-комиссаров. Воевал сначала в добровольческой армии, потом в вооруженных силах Юга России, эвакуировался из Севастополя в 1920. По прибытию в Константинополь быстро понял, что с Врангелем каши не сваришь, он фактически продал нас недавним союзникам, поэтому просто ушел по-английски, воспользовавшись старыми связями в Турции и подложными документами. Из Турции перебрался в Грецию, выживал, как мог. Пришлось даже с греческими контрабандистами долгое время дело иметь. Когда был в Катании в 1928 году, совершенно случайно встретил старого друга, поручика Зорина, который служил шофером в семье богатых русских эмигрантов в Андерберген, осевших в Италии еще до войны. Вот он-то и свел меня с ними. В политику никогда не лез, большевикам служить отказался, но и к недавним союзникам идти на службу тоже не захотел. Почему хочу помочь вам? Я русский офицер, Петр Петрович, а бывших русских офицеров не бывает. И поскольку в вашем мире большевиков больше нет, и вы собираетесь возродить здесь свою Россию, которую покинули, а не пошли на поклон к Сталину, продавшись за паек, то я хочу оказать вам посильную помощь, ведь я многое знаю, и некоторые мои старые связи до сих пор могут эффективно работать. Вкратце все. Что же, благодарю за откровенность, Николай Федорович. Я вам верю, но сразу хочу предупредить. Если придете к нам, то обратной дороги уже не будет. Спрыгнуть с поезда не получится. Уж слишком высоки ставки в игре, когда весь мир против нас. Вы ведь еще многое не знаете. Согласны? Согласен, господин полковник. В таком случае, поздравляю с возвращением на службу, Николай Федорович. Формальности уладим позже. Адмирал Илларионов в любом случае захочет с вами поговорить. Но военная разведка, моя епархия, и он в нее не вмешивается. Вы не ошиблись в своих подозрениях. Мы офицеры Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Можно сказать, ваши преемники. Но задачи, стоящие перед нами, многократно сложнее. Решив главный вопрос, детали Никитин оставил на потом, наметив дальнейший план действий. Сейчас уже некогда заниматься бюрократией. Завтра выход в море, поэтому хочешь, не хочешь, а Матвеева придется брать с собой, предварительно представив его Илларионову. Поговорить без спешки во время перехода через Средиземку, выяснив побольше информации, да и под постоянным присмотром беляк будет. Все равно, варан пойдет только часть группы, а часть останется на борту Новгорода в резерве. Вот пусть ребята и пообщаются с новым членом группы в неформальной обстановке, а он со стороны понаблюдает. Конечно, на дело господина подполковника брать нельзя. Пока, во всяком случае, мужик уже в возрасте, подполтинник, да и соответствующей подготовки у него нет. Но вот как консультант по реалиям окружающего гадюшника, то есть мира, может быть очень даже полезен. За ужином обсудили с Анастасией Вандерберген возможности дальнейшего сотрудничества. Как оказалось, у нее были неплохие связи в деловых кругах Италии, оставшиеся от покойного мужа. Рассказ о попытке похищения мадемуазель Кошкиной ее напугал и очень разозлил, когда высказали предположение, что это дело рук англичан, но не удивил, поскольку выражение «англичанка гадит» возникло не на пустом месте. На просьбу откомандировать в распоряжение эскадры Николая Матвеева ответила, что будет рада помочь хоть чем-то своим соотечественникам, поэтому вопрос о переводе решился безболезненно. И только ближе к вечеру, распрощавшись с гостеприимной хозяйкой и прихватив с собой Матвеева, вернулись на борт адмирала Макарова. Предстоял еще разговор с командующим, поскольку такого экспромта по расширению группы спецов никто заранее не предполагал. Командующий ждал Никитина, но был удивлен его словами о включении аборигена в группу разведки. Даже высказал сомнение по этому поводу. «Петр Петрович, а вы уверены в этом беляке? Полной уверенности ни в чем быть не может, товарищ адмирал. Но в данном случае мы ничего не теряем. Возьмем его с собой на Новгород и посмотрим, чем дышит. Сбежать с Новгорода он все равно не сможет. Если все им сказанное соответствует действительности, то офицер генерального штаба, работавший долгое время на Балканах и сохранивший свои прошлые связи, это сущий подарок для нас. Ну, а если господин подполковник начнет вести свою игру, избавиться от него никогда не поздно. В любом случае, теперь он будет под постоянным присмотром. Хорошо, под вашу ответственность, Петр Петрович, можете задействовать Беляка в своей работе так, как сочтете нужным. А что это за история с попыткой похищения майора Кошкиной? Точной информации пока нет. Уцелели всего лишь двое из нападавших, но они сейчас в таком состоянии, что говорить с ними невозможно. По косвенным признакам, работа английской разведывательно-диверсионной группы. Скорее всего, случайная встреча. Ведь Кошкина со своими провожатыми не предполагала заранее посещение этого ресторана, поэтому вариант засады исключен. Очевидно, англичане тоже оказались в этот момент в ресторане, услышали русскую речь и сделали правильные выводы. Решили сработать экспромтом, без подготовки. Не получилось. Кошкина положила двоих, Матвеев семерых. Водитель машины тоже стрелял, да только вряд ли в кого попал. Был ли на месте нападения еще кто-то из англичан и ушел после провала акции, выяснить не удалось. Поэтому возможна утечка информации о наличии у нас слишком резвой сестры милосердия. Плохо, что Кошкина так засветилась. Ладно, по крайней мере, хоть благополучно все закончилось. Давайте сюда этого героя белого движения, поговорим. Разговор контр-адмирала Илларионова и подполковника Матвеева затянулся надолго. Илларионов даже не ожидал найти в бывшем Беляке такого интересного собеседника, оказавшегося кладезем информации. Присутствующий при этом Никитин лишний раз понял, что не прогадал, сделав ставку на Матвеева. Под конец разговора адмирал поздравил нового сотрудника военной разведки с возвращением на службу, присвоение ему с учетом выслуги звания полковник российской армии и включение в группу спецов под командованием полковника Никитина. А между тем майор Кошкина, она же Мурка, разложив в каюте обновки, восхищенно вздыхала. Ведь это настоящий праздник для души и тела. Когда бы удалось так прибарахлиться, причем за казенный счет. Французские шмотки, еще ладно, они только для дела нужны, по кораблю в них ходить не будешь. На берег тоже лучше в итальянских тряпках выходить, чтобы внимание не привлекать. И так сегодня вляпалась по самые не балуй. Но вот французская косметика и парфюм, ао, это что-то, как говорят, вплоть до оргазма. Кстати, по поводу оргазма, завтра придется перебираться на Новгород, и когда вернуться назад, неизвестно. Поэтому, где там эти юные кабелина вульгарис? Заодно и политинформацию надо с ними провести. Выйдя из каюты, Кошкина отправилась на поиски искомого объекта. Нашла быстро, затянув в уголок, где их никто не видел, озвучила приказ. «Костик, ты как, готов к подвигам на благо Отечества?» «Так точно, готов, товарищ майор, это радует. Берешь свою команду, и через час я жду вас у себя в каюте. Можешь взять еще одного-двух изголодавшихся, но не больше. И еще, Костик, надеюсь на ваше благоразумие. В том плане, что вы не будете хвастаться своими подвигами среди личного состава. Если я об этом узнаю, то лучше сразу прыгайте за борт и утопитесь. По крайней мере, это будет для вас гораздо безболезненнее. Так ведь знают, наверное, товарищ майор. Костик, знать и делать вид, что ничего не происходит, это одно. А вот хвалиться во всеуслышание в курилке о том, как драл эту майоршу во все дыры, это совсем другое. Так понятнее, так точно, товарищ майор, то-то же. Ладно, Костик, не пугайся. Это я так, в целях профилактики. А вообще я белая, добрая и пушистая, если меня не злить. Да, Костик, тех неофитов, которые придут сегодня первый раз, предупреди заранее. Никакие отмазки вроде правильные пацаны так не делают, или это не по понятиям, или что-то в этом роде, не принимаются. Если я подобное услышу, то устрою им такой вечер любви в стиле не по понятиям, что запомнит на всю оставшуюся жизнь. А вы будете в роли зрителей и старательных помощников. Так что пусть сначала хорошо подумают, на что подписываются. Переступая порог моего будуара, не говорят «нет», и все свои понятия оставляют в коридоре за порогом. Надеюсь, мы поняли друг друга. Так точно, товарищ майор, очень хорошо. И последнее, если ваш сундук хоть слово вякнет и не захочет вас отпускать, скажешь, что выполняешь приказ заместителя командира группы спецов майора Кошкиной. Думаю, у него хватит здравого смысла и инстинкта самосохранения, чтобы после этого заткнуться. Ну, а если нет, тогда придется мне лично нанести ему визит, что ему вряд ли понравится. Если только он не поклонник БДСМ, так ему и передай. Глава 9. Вдали от войны. На следующий день БПК «Новгород» и крейсер «Михаил Кутузов» в сопровождении эсминцев громкие и гремящие поздним вечером вышли из Мессинского пролива, быстро исчезнув в ночной тьме Тирренского моря. Пришлось поставить в известность итальянцев о выходе 4 кораблей и согласовать с ними проход пролива, чтобы те не подняли панику. Но о конечной цели похода итальянское командование не знало. Им было сообщено, что корабли будут отслеживать ситуацию на подходах к Сицилии с запада, что в какой-то мере соответствовало действительности. А большего таким горе союзникам знать не надо. Илларионов и все офицеры штаба удивлялись, что с момента прихода эскадры в Катанию итальянцы не предприняли абсолютное ничей ЕГО, чтобы воспользоваться благоприятной ситуацией на море после разгрома эскадры адмирала Каннингхэма. Ну, а если так, то и нечего с ними церемониться. Придется рассчитывать только на свои силы, а при дележе добычи применить дифференцированный подход. Как говорится, можно делить поровну, а можно по-честному. Решение добавить к африканской группе старый крейсер «Михаил Кутузов» приняли уже в день выхода, поскольку пришло сообщение от Мурманска о повышенной активности легких сил английского флота в западной части Средиземного моря. Если английские легкие крейсера и эсминцы встретят в открытом море Новгород с громким и гремящим, то как бы в них дурь не взыграла, приняв эти корабли за эсминцы-переростки, справиться с которыми не составит большого труда. Придется тратить на просвещенных мореплавателей дефицитные ракеты, чего бы очень не хотелось. Хоть процесс воспроизводства на Тавриде уже доказал возможность создания абсолютно точных копий сложной боевой техники, но Таврида стоит в Катании, и до нее еще добраться надо. Да и светить перед всеми свои возможности раньше времени тоже не хотелось. А вот если среди кораблей будет старый фельдмаршал с его 12-6-дюймовками, то это добавит уважение со стороны гордых сынов Альбиона, да и просто сукиных сынов, при встрече в море. И как знать, возможно, удержит их от опрометчивых действий. Ну, а если не удержит, 6-дюймовые снаряды будут прекрасным дополнением к ракетам, чтобы не тратить их на разную мелочь вроде эсминцев. Как бы то ни было, российская средиземноморская эскадра из другого мира приступила к активным действиям по изменению этого мира, хотя сам мир этого пока еще не заметил. Если уничтожение эскадры адмирала Каннингхэма было всего лишь актом вынужденной самообороны, то вот срыв английской катапульты – это уже преднамеренное вмешательство в ход исторических событий с целью изменить ситуацию в мире в свою пользу. Ну а то, что это может кому-то не понравиться. А вот нехрен было этому кому-то отдавать приказ об уничтожении конвоя судов с гуманитаркой, который проходил мимо и никого не трогал. Приказ, который адмирал Илларионов держал в своем сейфе, припрятав его туда до лучших времен, может, когда и сыграет этот козырь. А пока что на борту БПК «Новгород» в небольшом кубрике, который выделили в распоряжении группы спецов, шло жаркое обсуждение предстоящей операции. Все было разработано и утверждено заранее, пока не вмешался Матвеев и не высказал свои соображения. Секрета о предстоящем деле от него делать не стали, поскольку Никитин здраво рассудил, что Матвеев может знать некоторые детали, которые просто не попали в исторические хроники, но которые могут здорово облегчить выполнение задания, и оказался прав. Едва узнав о конечной цели данного мероприятия и о планах англичан по уничтожению французского флота, он очень удивился. Все же какие-то понятия о союзническом долге у него еще оставались незыблемыми. Даже после того, как белых фактически кинули недавние союзники, Матвеев сначала не поверил. Уж слишком это шло вразрез с любыми общепринятыми правилами в международных отношениях, и лишь ознакомившись с предоставленными историческими материалами, призадумался. Никитин ему не мешал и не торопил. Надо сказать, что появление Матвеева на Новгороде произвело фурор. На флагмане его никто толком не видел, поскольку он появился уже к вечеру, а утром вся группа во главе с Никитиным перебралась на Новгород. Но когда он зашел в кают-компанию БПК и в привычной ему манере сказал: «Доброе утро, господа», возникла немая сцена, как в «Ревизоре». Правда, разобрались быстро. Повседневной и парадно-выходной формы у Матвеева пока что не было, а выданный камуфляж – это все-таки неподходящая одежда для посещения офицерской кают-компании, поэтому новоиспеченный полковник пришел туда в штатском. Почему сначала и не поняли, кто это такой, посчитав за прикомандированного гражданского специалиста. Но когда выяснилось, что перед ними НСТАЯща и краткий офицер Белой армии, правда того, чего втайне опасался Матвеев, не произошло. Офицеры проявили неподдельный и доброжелательный интерес к гостю, совершенно не воспринимая его, как врага, что поначалу Матвеева очень удивило. Но царившая в кают-компании атмосфера довольно быстро показала ему, что среди этих людей уже нет Тейеха, из-за кого он был вынужден покинуть Россию. Поэтому никаких сложностей с адаптацией среди пришельцев из будущего у Матвеева не возникло. Наоборот, его засыпали вопросами, слушая с интересом о событиях, о которых знали лишь по школьным учебникам истории, зачастую весьма старательно причесанным. Единственный инцидент, о котором он узнал лишь на следующий день, был связан с крайне болезненной реакцией на его появление у бывшего замполита, или как их теперь было принято называть, зама по воспитательной работе. Узнав о появлении на борту Белика и послушав его рассказы, зам улучил момент и заявился к командиру корабля с докладом. Дождавшись паузы в его эмоциональном монологе, капитан первого ранга Быстров задал всего один вопрос. «Ну и что, то есть как, что, ну, появился у нас на борту белогвардеец, и что, в Европе их сейчас много, как вы не понимаете, Сергей Михайлович, он ведь о гражданской войне рассказывает со своей колокольни, пока только среди офицеров, но ведь эта зараза может распространиться среди всего личного состава, какая именно зараза, ну это, их буржуазная идеология, с их целями, а какие у белых были цели, насколько я знаю, их главной целью была единая и неделимая Россия, чего мы с 1991 года не имеем. Вы разве против? Нет, но, как вы не понимаете, ведь это враг. Такие, как он, воевали на стороне Гитлера против Советского Союза. Если быть честным, то далеко не все белогвардейцы воевали на стороне Гитлера. Гораздо больше было тех, кто помогал Советскому Союзу в той или иной форме. И я никак не пойму, Андрей Леонидович, что вы, собственно говоря, хотите оградить личный состав от агитации этого Белика. А разве он ведет какую-то агитацию? Я тоже был в кают-компании и слышал его рассказы о гражданской войне, но не увидел в них никакой агитации. Одни лишь факты из истории тех событий, в которых ему довелось принять участие. И как вы себе это представляете, оградить? Запретить ему говорить что-либо? Это бесполезно. Запереть под замок? А на каком основании? Он что, занимается шпионажем? Или собирается устроить у нас диверсию? Все может быть. Андрей Леонидович, с таким настроением надо занять круговую оборону и жить в нашем тесном мирке. Согласитесь, что это невозможно и просто глупо. Если мы не будем привлекать к себе близких нам по духу людей, то в конце концов нас сожрут. Это Беляк-то, близкий по духу. Вы знаете, для меня человек, воевавший за Россию, хоть и выбравший не ту сторону, гораздо ближе по духу, чем моральные уроды типа Новодворской, заявившей, что Россия – угроза всему цивилизованному миру. И если вы против белоэмигрантов, равняя их всех под одну гребенку, то кого же вы тогда считаете близкими нам по духу? А вы не понимаете? Пока нет. Почему мы не пошли в Советский Союз? Там наше место. Так кто же вам мешал, Андрей Леонидович? Ведь предлагали всем желающим вернуться в Союз по линии посольства. И что мы там будем делать без наших кораблей? То есть как, что, махать кайлом на Колыме после того, как признаетесь, что вы английский шпион, а может немецкий, японский или еще какой? Как же вам путиноиды мозги промыли, Сергей Михайлович? Неужели вы думаете, что в Союзе не разобрались бы, а у меня как-то нет желания проверять, Андрей Леонидович? Вы, случайно, не из адептов партии товарища Зю? Снова хотите возродить руководящую роль партии? Может, еще и институт комиссаров на флоте вернем? Не выйдет. Полковнику Матвееву никаких препятствий не чинить. Занимайтесь лучше своими прямыми обязанностями, а не устраивайте тут охоту на ведьм. Каким-то непостижимым образом этот разговор стал известен всему экипажу, и теперь вслед заму многие поглядывали с ироничной усмешкой, что его еще больше распалило. Дошел этот слух и до Никитина, который решил разом расставить приоритеты. Выловив зама в безлюдном коридоре, прижал его к переборке и с улыбкой на лице произнес: «Андрей Свет Леонидович, если не перестанете воду мутить, то ни в Союз, ни в Италию, ни еще куда-нибудь не вернетесь. Потому, что этот белогвардеец сейчас для нас гораздо более важен, чем вы. Надеюсь, вам все понятно?» Одного предупреждения хватило, и зам умерил свой пыл. Но Никитин не обольщался по этому поводу, ибо очень хорошо знал подобную публику. Если по возвращению в Катанию он не настрочит донос на имя командующего, то значит полковник Никитин ничего не понимает в людях. Может по-тихому удавить гада и за борт выкинуть, заодно и ребята потренируются. А что, тоже вариант, можно оставить на крайний случай. Но сейчас мысли о заме отошли у Никитина на задний план. Матвеев, изучив все материалы о катапульте, а также о последующих за ней событиях, пришел к Никитину и раскритиковал разработанный план в пух и прах. Поскольку в обсуждении предстоящей операции мог высказаться любой член группы и внести свои предложения, собрались всем составом и слушали Матвеева. «Петр Петрович, я внимательно ознакомился с планом операции. Сразу могу сказать, что в таком виде он трудно выполним. Но почему, Николай Федорович? Потому что вы, господа, выглядите среди людей этого времени, как белые вороны. Я безошибочно различал вас в катании, даже когда вы были в штатском. Почему вы уверены, что в Вороне не найдется человека столь же наблюдательного, как я, и что вы предлагаете? За оставшееся время я постараюсь научить вас хоть чему-то, но этого будет мало. Как закончим операцию, на обратном пути продолжим. Сразу скажу, не пытайтесь изображать в Вороне французов из метрополии. Провалитесь сразу же, если нарветесь на знающего человека. Лучше играйте роль уроженцев французских колоний, где ужасная мешанина рас и языков. В Алжире сейчас таких хватает. По крайней мере, в этом случае ваша чужеродность не будет так сильно бросаться в глаза. Могут сделать скидку на то, что вы родились в Африке и выросли в окружении арабов. Касательно вас, Вера Ивановна, каким образом вы собираетесь передать информацию адмиралу Жансулю? Встретить в районе базы Мерсель-Кибир какого-нибудь офицера чином повыше и попросить его передать письмо командующему? Соваться на территорию базы нам нельзя. И что подумает этот офицер, увидев одинокую хорошо одетую француженку, благоухающую французскими духами, прохаживающуюся по пыльной улице неподалеку от военно-морской базы и явно кого-то высматривающую? Где автомобиль, на котором она приехала? Где сопровождающий ее мужчина? Поскольку ходить одинокой женщине в тех местах очень не рекомендуется. Может, он и выполнит вашу просьбу, а может позвать патруль и задержать вас до выяснения, что в ваши планы, как я понимаю, не входит. И я прошу вас одеться сейчас так, как вы предполагаете идти навстречу. Смоделируем ситуацию. Я буду играть роль французского офицера. Кошкина удивленно пожала плечами, но ушла в выделенную ей каюту, и вскоре появилась во всеоружии. У всех присутствующих сразу же произошел выброс гормонов в кровь и усилилось слюноотделение, но только не у Матвеева. Он велел Кошкиной пройтись по кубрику, сесть, встать, провел с ней предполагаемую беседу на французском и, наконец, вынес свой вердикт. «Ваш французский очень хорош, Вера Ивановна. Здесь никаких осечек быть не должно, но вот во всем остальном, не обижайтесь, но на даму полусвета с парижского Монмартра вы похожи гораздо больше, чем на приличную даму, которой, к тому же, просто нечего делать на подходах к военно-морской базе Мерсель-Кибир, и одежда здесь ни при чем, вы не принадлежите этому времени, а есть множество мелочей, которые дают понять, что вы не та, за кого пытаетесь себя выдать. Но что же делать, Николай Федорович? Во-первых, само место передачи информации не подходит. Уж очень все открыто и подозрительно. Лучше организовать встречу в одном из ресторанов, где любят бывать французские офицеры. Во-вторых, одной вам идти нельзя ни в коем случае. Нужен мужчина, который будет вас сопровождать, играть роль вашего мужа, или друга, или просто знакомого, обеспеченного, уверенного в себе и прочно стоящего на ногах. В этом случае вас вполне могут принять за простушку, сумевшую вытянуть счастливый билет, но так до конца и не избавившуюся от своих плебейских привычек. Обычная ситуация, и это никого не удивит. А поскольку никто из вас, господа, на роль мужа Веры Ивановны не подходит, то идти придется мне, вам. Да, мне. Поверьте, другие варианты будут только хуже. В кубрике повисла тишина, когда до всех дошел смысл сказанного. Матвеев тоже молчал и ждал ответной реакции. Первой очнулась Кошкина. «Николай Федорович, ну как вы пойдете? Ведь у вас нет надлежащей подготовки. А у вас у всех есть надлежащая подготовка? Посмотрите правде в глаза, господа. Вас готовили для действий в условиях своего времени. Сейчас же вы будете тыкаться, как слепые котята. И пока я не натаскаю вас, как следует, вы рискуете провалиться на какой-нибудь мелочи, которая для жителей этого времени, само собой разумеющаяся. Самый простой вопрос, господа, кто из вас может самостоятельно и, главное, хорошо бриться клинковой бритвой? причем самостоятельно править лезвие, только Петр Петрович, а остальные, нет, а ведь это сейчас для любого мужчины, как умываться по утрам. Хоть безопасные лезвия давно появились, но клинковой бритвой умеют бриться все, поскольку она выбривает гораздо чище. При определенной сноровке, разумеется, Вера Ивановна, вы сможете самостоятельно сделать завивку с помощью нагретых щипцов, причем так, чтобы не спалить себе волосы, нет, а ведь сейчас это может делать практически любая женщина. И таких мелочей, из-за которых на вас могут обратить пристальное внимание, наберется очень много. Возразить было нечего, и план пришлось переделывать. Матвеев настоял на уменьшении группы, идущей варан, до 4 человек. Он сам, Мурка, Шип, капитан Шелепин и Корт, капитан Вяземский, как лучше всех владеющие французским. Он бы вообще никого не брал, а справился сам, да вот начальство одного не отпустит. Помогло также то, что в Катании удалось найти подробную французскую карту Арана, отпечатанную в 1938 году. По легенде, Матвеев и Мурка изображают состоятельную супружескую пару, прибывшую в Аран по делам незадолго до начала немецкого наступления и не сумевшую вовремя уехать, а Шип и Корт – простых работяг, перебивающихся случайными заработками. В Аране сейчас настоящее вавилонское столпотворение, поэтому затеряться там будет нетрудно. В части изготовления нужных документов подготовились заранее. Через мафиозов в Катании достали бланки французских паспортов, а также образцы необходимых печатей и подписей. Чтобы не привлекать внимания, заказали также итальянские, испанские, немецкие, югославские и греческие паспорта. К удивлению Никитина, никаких сложностей у его контрагентов это не вызвало. Только деньги плати, и все будет. Высшего качества и в нужном количестве. Хочешь, чистые бланки. Причем бланки настоящие, а не фальшивка. Хочешь, готовые паспорта. С тебя только фотографии, а все остальное делает фирма. А уж сделать копию печати и подписи, здесь оборудование спецов из 2012 года могло дать фору даже народным умельцам из числа мафиоза. Конечно, серьезной проверки эта липа не выдержит, но для проверки на улице сойдет. Если очень надо, то можно раздобыть и настоящий паспорт реального человека с твоей фотографией, но это будет дороже и придется какое-то время подождать. Как говорится, за ваши деньги любой каприз. Переделывать документы в срочном порядке пришлось только Мурке, ибо у Матвеева оказался настоящий и краткий французский паспорт на имя Мишеля Бертрана, выданный в Марселе в 1939 году, незадолго до войны. Каким образом он его получил, история умалчивала. Сказал лишь, что если НДО, и если попадут в Марсель, то сможет сделать еще. Нужны только фотографии и деньги. Поэтому майор Вера Кошкина в тот же день превратилась в мадам Луизу Бертран. Между тем, отряд удалился уже далеко от Мессинского пролива, но никого пока так и не встретил. Сицилия осталась за кормой и корабли шли, не приближаясь к африканскому берегу. 3 раза обнаруживали подводные лодки, но они находились далеко и не делали попыток приблизиться. Английских военных кораблей поблизости не было, а все обнаруженные грузовые суда обходили стороной. Благо, их сейчас было не очень много. Все же, война внесла свои коррективы. Весь переход Матвеев натаскивал новоиспеченных французов, как себя вести в той или иной ситуации. В конце концов, махнул рукой. Времени очень мало. Постараются отработать так, как есть. Тем более, их главная задача – сидеть тихо и никуда не лезть, обеспечивать связь с Новгородом и находиться в готовности оказать помощь супругам Бертран, если таковая понадобится. Высадку наметили провести ночью неподалеку от предместья Арана. Сначала будет проведена разведка беспилотником. Он практически бесшумен и заметить его ночью невозможно. Если все в порядке, вылетает вертолет с разведгруппой, высаживает разведчиков и тут же возвращается. Беспилотник еще какое-то время контролирует ситуацию с воздуха и через него поддерживается связь с группой. После прибытия в Аран группа действует по своему усмотрению. Максимальный срок работы в Аране предположили в 10 дней. За это время все должно решиться. Слишком далеко все зашло у англичан, поэтому от своих планов они не откажутся. Разве что сдвинется дата начала катапульты. Плановая эвакуация обратным порядком, ночью вертолетом за пределами городских окраин после завершения операции. Внеплановая, по ситуации, вплоть до подхода кораблей к берегу и принуждения всех к миру. На бумаге получалось красиво, а вот как получится на деле. Тихоафриканская ночь. Конец июня в этих местах, сущее пекло, но после захода солнца жара несколько спадает. Берег всего в 6 милях и кажется, что оттуда тянет жаром Сахары. Корабли следуют самым малым ходом вдоль побережья Алжира, следя за окружающей обстановкой. В воздухе на много миль никого, на море тоже. Англичане к Орану пока что не суются, чтобы не насторожить французов. А французам на все наплевать. Они уверены, что для них война закончена. Лишь в 23 милях западнее находится подводная лодка в надводном положении. Скорее всего, английская. Радар засек ее давно, а беспилотник дал четкую картинку. Но подойти ближе лодка не пытается. То ли еще не обнаружила корабли отряда, то ли не хочет выдавать свое присутствие. Погода стоит тихая, и гладкая темная поверхность моря расходится фосфоресцирующими волнами от форштевня. Группа разведчиков получает последнюю информацию о текущей обстановке и грузится в вертолет, уже готовый к вылету. Раскручиваются лопасти, и машина взмывает в воздух, быстро исчезая в ночном небе. В ход Второй мировой войны, которая еще не получила своего названия, вмешалась новая неучтенная сила. Вертолет шел на высоте 3000 метров, и пассажирам ничего не удавалось разобрать в черноте ночи. Но баражирующий над местом предполагаемой высадки беспилотник не обнаружил какой-либо опасности. Ни людей, ни техники поблизости не было. Кошкина украдкой поглядывала на своего мужа, который с интересом вглядывался в ночную тьму. Приходилось раньше летать, Николай Федорович. Приходилось в качестве пассажира, но не на геликоптерах. Или, как вы их называете, вертолетах. Так этот аппарат действительно может сесть, где угодно. Может, лишь бы была площадка, на которой он поместится. Во время войны в Афганистане наши вертолетчики умудрялись удерживать машину в воздухе, коснувшись одним колесом вершины горы, чтобы эвакуировать людей. Но это, конечно, требовало высочайшего мастерства. Поразительно, Вера Ивановна, никогда не думал, что такое возможно. А тот аппарат, что ведет разведку впереди, управляется по радио. Да, оператор находится на Новгороде. А поскольку беспилотник маленький, и шум работы его двигателей невозможно услышать с земли, то он может вести разведку ночью, не будучи обнаружен. Сколько у вас разных чудес. А ведь нас разделяет чуть более полувека. Когда узнаете подробно обо всех чудесах, ужаснетесь. Как далеко человек продвинулся в деле уничтожения себе подобных. Да уж, посмотрел я тут кое-что. Честно скажу, волосы дыбом становятся от вашего ядерного оружия. В прошлую войну самым страшным бедствием на фронте были газы. Но это, как у нас говорят, все делается во имя человека и на благо человека. Привыкайте, Николай Федорович. Если кому-то захочется набросить на нас уздечку, или решить вопрос с нами радикально, то мы ни с кем церемониться не станем. Ибо хорошо знаем, к чему приводит политика заигрывания с такими типами, как Гитлер и Черчилль, да и Сталин от них недалеко ушел. Дальнейший полет проходил молча. Командир вертолета время от времени обменивался информацией с Новгородом, но видно ничего подозрительного по маршруту не было. Впереди были видны огни большого города. Наконец внизу показалась суша. Огни города остались в стороне. Покружив над выбранным местом, вертолет пошел на посадку. Легкий толчок возвестил о том, что они прибыли в Африку. Командир обернулся и дал последнее напутствие. Прибыли. Если что, зовите, прилетим. Вокруг никого. Удачи вам. Быстро открыв дверь, покинули машину и отбежали в сторону. Вертолет тут же взмыл в воздух и стал удаляться, набирая высоту. Матвеев, проводив его взглядом, обратился ко всем по-французски. «Добро пожаловать в Африку, мадам и месье. С этого момента говорим на языке прекрасной Франции. Вокруг могут быть чужие уши. Пьер, Жак, все понятно?» «Понятно, месье Бертран. Очень хорошо. Луиза, дорогая, сейчас надеваешь брюки и идешь за мной след в след. Ни шагу в сторону. Зачем? Как я в вороне в штанах появлюсь? Затем, что тут полно колючек. Не дай бог тебе поцарапать ноги. Ты должна иметь безупречный внешний вид. Сейчас очень жарко, и днем ты будешь ходить по городу без чулок, а царапины у женщин на ногах сразу бросаются в глаза. Так что надевай брюки и не капризничай. Когда доберемся до города и появится хоть какая-то дорога, тогда снимешь». Возражать было глупо. Пока Кошкина переодевалась, связались с Новгородом через беспилотник, доложили о прибытии и получили последнюю информацию. К английской эскадре на рейде Гибралтара добавился еще один крейсер и 6 эсминцев. Засуетились англичане. «Значит, скоро пожалуют. В прошлый раз они подошли к Арану 3 июля. Сегодня 27 июня. Если дата появления англичан сдвинется в ту или иную сторону, то ненамного. Уж слишком напуганы в Лондоне возможностью немцев наложить лапу на французский флот. Наконец, группа была готова к выдвижению. 4 человека бесшумно продвигались в ночной тьме, направляясь к огонькам раскинувшегося впереди большого города. К утру им надо быть на месте. А там придется решать задачу в стиле «пойди туда, не знаю куда». Обычная задача для разведки. Когда ранним утром портье отеля «Амбассадор» увидел вошедшую в вестибюль пару, мужчину и женщину, то сначала не придал этому значения. Гости были без объемистого багажа, какой обычно возят с собой состоятельные постояльцы, поэтому решил, что они не собираются останавливаться в отеле. Тем не менее, привычка к наблюдению взяла верх, и он присмотрелся к гостям повнимательнее. Мужчина, явно из аристократов, породу не скроешь, а вот женщина, очень похожа, из охотниц на богатых женихов. Красиво, хорошо одета, но породу тоже не скроешь. Видать, хитрая лиса все-таки добилась своего. Вытащила выигрышный билет в жизни, захомутав богатенького сластолюбца. Но что же им тут надо? Однако, гости прямиком направились к стойке, и мужчина поздоровался. «Доброе утро, месье. Мы хотели бы остановиться у вас. Это возможно?» «Конечно, месье. Мы рады вас видеть. Как прикажете оформить вас в книге гостей?» «Мишель и Луиза Бертран. Надеюсь, в вашем ресторане хорошая кухня?» «Ао, месье, можете не волноваться. Наш отель один из лучших в городе, если не самый лучший. Именно поэтому мы и пришли сюда. Будьте добры, распорядитесь насчет нашего багажа». Пока Матвеев решал вопросы с заселением, Кошкина осмотрелась. Фешенебельный отель поражал роскошью, что говорило об баснословных ценах, но супругам Бертран нужно соответствовать своей легенде. Пьер Легран и Жак Дюбони остановились в заведении намного проще, им слишком сильно отсвечивать не с руки. А вот Мишель и Луиза Бертран будут уже сегодня блистать в местном высшем обществе. Времени осталось мало, поэтому желательно выловить клиента прямо сегодня, чтобы у французов было время подготовиться к приходу незваных гостей. Это в том случае, если они поверят. Ну, а если не поверят, то кто же им виноват? Оказавшись в номере, Кошкина тут же упала на роскошную кровать. Ух, как хорошо. О, Мишель, и чем мы сейчас займемся? Первым делом, примем ванну и спустимся на завтрак, а потом отдохнем, так как вечером мы должны иметь бодрый вид. И к вечеру надо обязательно выяснить, в каких ресторанах любят бывать французские офицеры, причем именно моряки. Может быть, прямо сегодня поймаем какого-нибудь почтальона. В идеале найти Быкова из штабных, но тут уж, как повезет. Ладно, иди ты первая в ванную, а я пока местные газеты посмотрю. Впрочем, сразу посмотреть газеты не удалось. Луиза Бертран без всякого стеснения избавилась от одежды и походкой богини прошествовала в ванную комнату, вызвав у своего мужа сложные чувства. Хороша, чертовка, но вот так, прямо сходу. А, плевать, все мы живые люди. Тем более, как он уже успел убедиться, у пришельцев из будущего с этим все было гораздо проще, чем во время его молодости. Так что, посмотрим, как дальше карты лягут. Пока Кошкина плескалась в ванной, Матвеев изучил всю имеющуюся прессу, но кроме слухов, причем иногда самых нелепых, ничего там не нашел. Из-за разгрома Франции и разрыва прежних связей точная информация из Европы сюда доходила с опозданием. Вот местные аналитики из пишущей братья изощрялись, как могли. Единственное, в чем они были единодушны, что ничего хорошего Европу в ближайшей перспективе не ждет. Упоминалось также и о появлении странной эскадры русских на Сицилии, но там шел такой бред, что Матвеев не удержался от хохота. Тем не менее, изучение прессы все же дало полезный результат. Удалось выяснить все злачные места, где любят появляться господа офицеры французского флота. А в одном из них, ресторане «Вилла Сен-Тропе», сегодня вечером намечается торжественное мероприятие, где можно ожидать большого наплыва посетителей. Вот и надо будет туда наведаться. «Милый, ты тут не заскучал без меня?» Кошкина появилась из ванной, завернутая в банный халат, но от нее буквально струились флюиды желания, а тонкий аромат дорого шампуня придавал неповторимый шарм. Матвеев сглотнул слюну. Почитал прессу, есть кое-что интересное. Сегодня вечером в ресторане «Вилла Сен-Тропе» состоится торжественное мероприятие. Празднуют чей-то день рождения. Думаю, те, кто подойдет на роль почтальона, там обязательно появится. Поэтому сегодня вечером идем в вилла Сентропе. Почитай пока газеты, я быстро. А потом сходим позавтракаем. Раздеваться в присутствии жены Матвеев все же настал, прошел в ванную комнату. Быстро вымывшись и накинув банный халат, вышел из ванны и удивился. В номере был полумрак, шторы на окнах задернуты. Его благоверная лежала на разобранной постели, прикрывшись простыней, разметав волосы по подушке и томно вздыхая. Матвеев тряхнул головой и постарался отогнать наваждение. И тут до его слуха донеслось тихое. «Муререр, Луиза, дорогая, а как же завтрак? А завтрак не убежит. Ты потом закажешь, нам прямо в номер доставит. Мишель, ну не будь букой. Иди ко мне, мой рыцарь». Вечером в ресторане «Вилла Сен-Тропе» было не очень людно, но шумно. Компания морских офицеров праздновала день рождения одного из своих сослуживцев. Веселье было в разгаре, поэтому на пару каких-то штатских, зашедших поужинать в ресторан, бравые офицеры не обратили никакого внимания. Представительный мужчина и со вкусом одетая женщина в шляпке с вуалью сели за дальний столик в самом углу и тихо беседовали о чем-то своем, не обращая внимания на окружающие. Дама иногда улыбалась и хихикала в кулачок, а ее спутник, судя по всему, рассказывал какие-то смешные истории, приводившие даму в хорошее настроение. Однако их никто не слышал, иначе бы очень сильно удивился. Первое время чумы, совсем как в Вене в 17-м году. Что поделаешь, Мишель, они еще не знают, что их ждет. Во всяком случае, если все будет идти, как и раньше, значит говоришь, французских моряков погибло более 1000, да, в основном, на линкоре «Британь», у него взорвались погреба кормовых башен, были погибшие и на других кораблях, но львиную долю унесла «Британь», сказал бы мне кто такой раньше, не поверил бы, все же, в прошлую войну до такой подлости не доходило, боюсь, что и эти тоже не поверят, многие французы все еще живут в плену своих иллюзий, свято веря в то, что войны должны вестись по правилам, немцы их от этого быстро излечат, а как думаешь, если поверят, то что сделают, как минимум, подготовят достойную встречу, и не дадут застать себя врасплох, выйдут из порта и будут ждать в море, кроме этого, у французов в этом районе сейчас серьезное преимущество в авиации, у англичан же, только старые бипланы на авианосце Аркрейл, да и линейный крейсер Худ, как оказалось, совершенно непригоден для боя с крупными кораблями. В нашей истории немецкий линкор «Бисмарк» уничтожил его одним единственным попаданием. Снаряд пробил все палубы и вызвал детонацию в погребах. Так что можно сказать, англичанам при налете на Мерсель-Кибир крупно повезло, что французы в них ни разу не попали. Но это только в том случае, если поверит. «Луиза, дорогая, ответь мне честно. Все равно, уже что-либо изменить невозможно. Я не верю, что наша миссия заключается всего лишь в передаче письма, которому адмирал Жансуль может просто не поверить, сочтя провокацией немцев, имеющую цель поссорить французов с англичанами. И в итоге все пройдет, как и было. Так какой тогда в этом смысл? Или все же наша миссия, всего лишь прикрытие для чего-то большего?»